конечно, что-то есть. Конечно, не расскажет. Конечно, не спросить, не сложатся слова. Уже который час она все вяжет, вяжет, и взоры все ушли в узоры кружева. Конечно, что-то есть, иначе не бывает. И где перебывает сейчас ее душа? А может, просто так, обида вековая всех женщин и мужчин вдруг на нее нашла. Конечно, что-то есть, а если нет, так будет. Ты сам ее учил взлетать, летать, парить. Она парет с тобой, вовек не позабудет, но, может быть, с другим захочет повторить. Свойство утешит и спасет в смятенье и огне. Когда ж все хорошо, проявит беспокойство. Конечно, что-то есть, а может быть и нет. А может быть и нет. Твои сомнения шатки, все судишь по себе, да по своей судьбе. А женщина она всегда-всегда загадка, и может все молчать да думать о тебе. Что не было бы там и в праздники, и в будни, чего же нам не жить, покуда можно жить? Конечно, что-то есть, конечно, что-то будет, конечно, нужно нам друг другом дорожить.